Глава 15, в которой появляются Бия и брат Шестихвост. Званный ужин в особняке баронессы Пантагрюэль подошел к концу, и гости начали постепенно расходиться. Первыми уехала семья мэра, затем с хозяйкой попрощались Жевина Полидори и брандмейстер Мартихай. Странно, но отвезти Дарину и ее спутников назад в аптеку никто не предложил, а попросить ребята постеснялись. Но Дарина была отчасти даже рада, что не придется снова трястись в тесной карете. После очередного вечера обжорства ей хотелось пройтись пешком и подышать свежим воздухом. Пима и Триш не возражали. Поблагодарив баронессу Лукрецию за радушный прием, ребята отправились домой. Путь их лежал через небольшой лесок. Уже давно стемнело, на городок опустилась непроглядная ночь. Пигмалион извлек из одного из своих бездонных карманов небольшой фонарик, влил в него керосин из фляжки, найденной в другом кармане, и зажег фитиль. Фонарь светил довольно тускло, но так все же было лучше, чем в совсем кромешной темноте. Ребята шагали осторожно, прислушиваясь к каждому шороху и треску. «А не тот ли это лес, где пропадают люди?» — спросил вдруг Пима. «Думаешь, нас отправили бы через него?» — удивился Триш. — Особенно после всех этих разговоров о страшном монстре и пропавших путешественниках. — А почему бы и нет? Решили сразу кинуть нас на съедение чудищу и поглядеть, что из этого выйдет, справимся мы с ним или нет. — Но согласитесь, история действительно очень странная, — проговорила Дарина. — Никогда ничего подобного не слышала. У нас в Белой Гриве жизнь была куда спокойнее. По крайней мере, людей никто не похищал. «И не говори», — вздохнул Пима и тут же взвизгнул. «Чудище!» Дарина и Триш так и подскочили от неожиданности. «Где?» — завопили они в один голос. Пима указал дрожащей рукой на ближайшие кусты, в которых светились две яркие точки. «Глаза горят!» — крикнул толстячок. «Чудище нас подкарауливает!» «Это я!» — послышался из заросли недовольный голос кота Акация. Глаза за кустами моргнули. «Хватит уже орать! Сижу тут, а ты не даешь мне спокойно своими делами заниматься!» «Что ты там делаешь?» — выдохнул Пима, сдвинув на затылок съехавший шлем. «А ты как думаешь?» — раздраженно спросил кот. «Пичкали меня всякой дрянью целый день!» «Жаркое у баронессы стало последней каплей, вот и приключилась со мной беда. И прекрати светить на меня своим фонарем. Идите себе вперед, я вас догоню». Триш и Дарина так и покатились со смеху. Потом пошли дальше по узкой лесной тропе. Пима заторопился следом. Но не успели они сделать и пары шагов, как прямо перед ними на дорогу кто-то выскочил. «Ага!» — зазвенел девичий голос. «Вот и ты, злокозненная Дарина, разрушительница заклятий! Я долго искала этой встречи!» «Это еще кто?» — перепугалась Дарина. «Та, которая сорвет с тебя маску, коварная самозванка!» Перед ребятами стояла тощая девчонка в черных лохмотьях. Приглядевшись, они поняли, что это не лохмотье, а платье, сшитое особым образом из кожи и ткани. Темные волосы девчонки стояли торчком, лицо казалось необычайно бледным. Девчонка размахивала резным скипетром из селитов, и это удивило Дарину больше всего. Пока друзья разглядывали незнакомку, у ее ног появился черный облезлый кот, такой же тощий, как и она сама. Он злобно уставился на путников огромными зелеными глазищами. «Это я самозванка?» — изумилась Дарина. «А кто же еще?» «А ты сама кто такая?» «Меня зовут Бия!» «А это мой кот, брат Шестихвост, и вы не уйдете отсюда живыми!» Громко провозгласила девица. «Сегодня справедливость восторжествует!» «Бия?» — удивился Пима. «Знакомая психованного игуана? Так это ты разнесла в щепки трактир пляшущий козел?» «Вижу, вы наслышаны о моих подвигах!» Самодовольно ухмыльнулась девчонка. «Тоже мне подвиг, распугала местных пьяниц!» фыркнул Пима. «Что тебе от нас нужно?» спросил Триш. «Я столько слышала о девчонке, сокрушившей саму миледи Лионеллу, но не верила в эти россказни. Как может какая-то малолетняя сопливая беглянка из сиротского приюта оказаться сильнее самой могущественной из селитки империи? Это явная ложь! И я выведу тебя на чистую воду, проклятая Дарина!» «Сопливая?» — возмутилась Дарина. «Да ты не намного старше меня!» «Зато гораздо опытнее в колдовских делах! Считай, что я твоя самая непреклонная соперница!» «Сумасшедшая!» — подытожила Дарина. «Иногда мой невероятный талант влипать в разные истории и притягивать психов пугает меня саму». «Ты зачем бедных людей пугаешь?» — вышел из темноты Акаций. «А ну, проваливайте отсюда по-добру, по-здорову, а то полетят клочки по закоулочкам!» Брат Шестихвост в ответ лишь громко зашипел, яростно лупя себя хвостом по тощим бокам. Акаций на всякий случай попятился. «Никуда мы не уйдем!» Бия направила посох на ребят. «Я выведу вас на чистую воду. Признавайся, Дарина, ты либо сама исселитка, либо все придумала, чтобы прослыть героиней по всей бывшей империи». «Да не придумывала я ничего», — развела руками Дарина. «И вовсе не ведьма». «Это невозможно! Как ты сумела отразить заклятие Лионеллы?» «Оно само от меня отскочило». «Не верю». «Она говорит правду», — заступился за подругу Триш. «Сейчас я сама проверю и поквитаюсь с тобой», — заявила Бия. «Когтистый шар!» «Да что я тебе сделала?» — оторопела Дарина. «Лично мне ничего, но я не верю слухам о твоих великих способностях, и поэтому получай!» Девица прицелилась в них из своего рунного посоха и гаркнула. «Удар смерти!» Ребята едва успели прыгнуть в стороны. Искрящаяся молния длинным зигзагом вспорола темноту и ударила в ближайшее дерево. Раздался громкий треск. Где-то позади испуганно заорал Акаций. «А ну стоять! Не двигаться!» — гневно приказала Бия. «Не мешайте целиться! Пламя дракона!» И она выстрелила еще раз. На этот раз с конца посоха сорвалась струя огня. Но отдача оказалась такой мощной, что Бия свалилась на спину, и магический заряд ушел вверх и подпалил верхушки темных сосен. «Бей чокнутую магичку!» — крикнул Акаций и бросился на Бию. Брат Шестихвост прыгнул ему навстречу. Коты врезались друг в друга и, брякнувшись на тропинку, покатились по ней пестрым меховым клубком. «Что-то твоя облезлая подозрительная морда мне незнакома!» — пропыхтел Акаций. «Облезлая?» — взвыл брат Шестихвост. «Да я писаный красавчик, смотри, не лопни от зависти, толстопуз!» «Это я толстопуз?» «Да и чего тебе завидовать? Ну, служишь ты какой-то бездарной пакостнице. Кожа да кости. Она что, вообще тебя не кормит? Ты же скелет, покрытый шерстью». «Ах так!» — разозлился тощий кот. «Получай!» И он швырнул Акаций через себя. Тот пролетел вперед и шмякнулся под ноги Бии, которая пыталась подняться. Девчонка запнулась и снова плюхнулась на землю, выронив рунный посох. «Сейчас вздуем вас как следует», — пригрозил ей Акаций. «Будете знать, как разбойничать в лесу». Брат Шестихвост бросился к Акацию, выставив когти, но Триш схватил валявшуюся неподалеку ветку и ударил по чужаку, как по теннисному мячу. Утробно завывая, Шестихвост улетел в чащу леса. Бия вскочила на ноги и схватила рунный посох. «Потрошитель драконов!» — взвизгнула она и выстрелила молнией ярко-красного цвета. Триш проворно отскочил в сторону, и молния ударила в ствол старой осины. Дерево с громким треском рухнуло поперек тропы, и его крона накрыла замешкавшуюся Бию. Девчонка яростно вопя забилась под ветками, словно муха, угодившая в паутину. Дарина переглянулась с друзьями. Это была возможность скрыться. Они поняли друг друга без слов и опрометью кинулись бежать, пока полоумная ведьма не выбралась из ловушки. Вдогонку им неслись проклятия и ругательства. «Я все равно тебя поймаю, разрушительница заклятий!» — кричала Бия. «Ты не уйдешь от возмездия. Я докажу, что ты самозванка, а я гораздо сильнее тебя». «Что за ненормальное?» — выдохнул Пима, едва поспевая за Дариной. «И откуда она взялась?» — добавил Акаций с скачками, несущийся за друзьями. «Будто с неба свалилась на наши головы вместе со своим драным котом». «Странно, что ты не заметил их приближение», — сказал Триш. «Кошки же видят в темноте». «Само собой», — кивнул Акаций. «А еще мы умеем летать и дышать под водой». «Что, правда?» — изумился Триш. «Конечно нет, пустая твоя голова! Как можно быть таким балбесом? Не просто тебе, наверное, общаться с умными людьми». «Она действительно могла прилететь», — догадалась Дарина. «Эсселиты путешествуют верхом на посохах. Но почему она выкрикивала эти странные слова, прежде чем шарахнуть в нас молнией? Когтистый шар, удар дракона? Что это за бред вообще?» «Похоже, она когда-то училась в монастыре эсселитов», — задумчиво ответил Акаций. «Когда ученики устраивают магические дуэли на рунных посохах, они должны заранее выкрикивать названия заклятий, которые собираются применить, чтобы противник мог придумать, как отразить атаку. Но так поступают только самые юные ученики, им преподаватели велят. Эсселиты старших групп такими пустяками не заморачиваются и лупят друг в друга, что есть силы. Значит, Бия состояла в монастыре, но покинула его довольно рано, и ее не успели научить другим премудростям». «А тебе это откуда известно?» — не понял Триш. «Про эсселитов и их колдовские штучки?» «Я многое повидал в своей жизни», — важно изрек кот. «Получается, эсселиты в золотой подкове все-таки есть», — хмуро проговорила Дарина. «Это не к добру». «Еще бы», — кивнул Пима. «Только их тут и не хватало». «Мне тут пришла одна мысль», — девочка повернулась к Пигмалиону. «Ты же у нас изобретатель, так сделай для меня такой же скипетр, как у эсселитов, или что-то другое, но чтобы я могла отражать подобные атаки и нападать сама». «Тебе нужна палка, стреляющая молниями», — уточнил Пима. «Нужна. Мне совершенно нечем отбиваться, когда нападают всякие сумасшедшие. Можешь собрать что-то в этом роде?» «Настоящий посох эсселита мне, конечно, не воспроизвести», — признался Пима. «Он ведь работает на своей лунной магии, но можно попробовать усовершенствовать схему динамо-машины, которую я недавно собрал, сделать ее менее громоздкой, заменить динамики электрической батареи, добавить небольшой усилитель энергии. Получится что-то вроде электрического ружья». «Вот и займись этим, когда вернемся домой», — попросила Дарина. «Сдается мне, эту Бию мы еще не раз повстречаем. Да и в охоте на монстра такое ружье пригодится». «Займусь», — пообещал Пима. И они поспешили в аптеку.